В деревне дождя было, дождливо. Может, именно поэтому она так и называется? Размышлять было некогда. На нас откуда ни возьмись налетело шестеро рыжеволосых шиноби в плащах Акацуки, и теперь мы старались отбиться от их атак. Я так понял, что предложение Дивдара уже потеряло срок годности. Но вот так сразу драться то зачем? Хината лихо чистила рожи сразу троим противникам, пока я махался еще с двумя. И мне кажется, что мне достались самые сложные. Первый какой-то техникой все норовил вырвать у меня катаны из рук, а второй поглощал мои удары. В конце концов, мне надоело, и я решил использовать первый козырь. Тело покрылось красной чакрой, и я резко ускорился. Ага, в драку вступил еще один. Я начал тот прием, которому меня учил Фуда. Катон, танец огненных клинков. Суть в том, что через катаны пропускается чакра огня, а потом они используются как проводник техник. Иначе говоря, от каждого взмаха с клинков срывались огненные дуги. Вокруг нас уже все пылало, и даже проливной дождь был не в силах потушить мои техники. Вот только эти трое попадать под огонь явно не собирались. Ох ты, блин. Рядом со мной чиркнул тонкий луч. Я обернулся. Хинату начали теснить, и один из ее соперников переключился на меня. Какого хрена? Да у него шесть рук. Так, похоже, что я в одиночку не справлюсь. Меня уже несколько раз хорошенько приложили. Пора браться за дело всерьез. В диком прыжке я срубил голову одному из противников Хинаты и оказался рядом с ней. Хина, давай синчикру. Все. После этого приема не вставал никто. Техника была по принципу похожа на гацугу и нудзук. Вот только двигались мы гораздо быстрее, и вместо когтей пользовались оружием. Лис и росомаха. Двойной вихрь. Мы на секунду застыли, впитывая синчикру. А потом началось. Мы были подобны смерчу. Еще двоих наше оружие просто порвало на куски. Потом один из них рявкнул что-то похожее на шины тесней. Не знаю, что это за шины, и почему они должны быть тесней, но нас от него отбросило. В полете мы сгруппировались и приземлились на ноги. Едва мы собрались снова броситься на оставшихся троих, тот самый парень, что нас остановил, поднял руки. «Прекрати, Наруто, ты меня знаешь?» Я изрядно удивился. «Еще бы», усмехнулся он. «Думаю, мне стоит представиться. Мое имя – Пейн. Я глава организации Акацуки. Вот оно как, я прищурился и перехватил клинки поудобнее. Знаешь, мог и в более мягкой форме сказать, что я вам уже не нужен. Мы бы просто ушли. Кто сказал, что ты нам не нужен?» Спросил Пейн. «Это было лишь испытанием, и вы двое его прошли. Убить твоих людей – испытание?» Поразился я. «Вы не убили их», – монотонно ответил Рыжий. «Как так? А хотя, черт, они и правда уже стоят рядом, без единой царапины. Но как, вижу», – проговорил я. «Если ты хочешь стать одним из нас, то приходи в башню», – сказал Пейн перед тем, как исчезнуть с остальными в облачке дыма. «Это были марионетки, Наруто», – сказала Хината, снимая когти с руки. «У них нет собственной системы циркуляции, они просто наполнены чакрой. Если ты вдруг решишь покончить с их лидером, в случае чего, нужно будет его сначала найти». «Молодец, Хина. Знает, что если бы не Кью, духу бы моего у них не было. Ладно, поглядим на остальных. Глядишь, втянусь. Музей психов. Именно так я назвал организацию, когда ознакомился с ее представителями. Нет, ну, посудите сами. Хашигаки кисами. Человек-рыба. Носит с собой огромную дуру, замотанную бинтами, которую называет мечом. Хотя, по-моему, его самихода – очередная рыба. Кстати, судя по его недвусмысленному намеку, селедку сушеную он не забыл. Учиха Итачи. Маньяк, перерезавший собственный клан и из прихоти не захотевший пачкать руки обратца. Как он сам говорит, сдохнет только от руки Саски. Ну, разве не псих, Зицу? Тот еще кадр. Мало того, что он растение, так он еще и страдает раздвоением личности. Причем раздваивается иногда полностью, а вдобавок, еще и каннибал. Ну, хотя это как раз понятно, он же Венерина мухоловка переросток и мясо ему необходимо. А где еще вы найдете полный баланс витаминов, белков, жиров и углеводов? В человеке, конечно же, Кокудзу. Настоящий скопидом, за монетку любого удавит. Даже собственного напарника удавил бы, если бы тот не был бессмертным, ему назло. Как шиноби, наверняка силен. Еще бы, владеет всеми пятью стихиями. А хотя, я тоже так могу, если синчикру подключить. Хидан. Бессмертный тип. Чем дико раздражает своего напарника. А еще он ругается. Нет, не так, он ругается. Причем, по любому поводу. Да и без повода тоже. Фанатик, поклоняется какому-то джашину, приносит людей в жертву, а потом Зицу тихо крадет то, что от них осталось. Пейн, глава организации, а еще их 6, и все, как мне подсказывает Хината, марионетки. Где ныкается настоящий, ума не приложу, но мне это пока знать и не нужно. Тоби, вот этот, точно псих, ходит в оранжевой одноглазой маске и постоянно орет. Тоби, хороший мальчик, чем откровенно задолбал всех, особенно Дейдару. Мини-Кьюби внутри меня отчаянно сигнализирует, что именно он, главный гад, и верить ему нельзя. Излишняя предосторожность с его стороны. Я и так не верю этому Тоби. Дейдара, на фоне остальных выгодно отличается симпатией в мою сторону. Остальные смотрят на меня, как на соперника, цель, обет, источник денег, потенциальную жертву, ну и так далее. Негативно, короче. Этот, напротив, смотрит на меня как на кумира. Ну, или не знаю как назвать, я такой щенячий взгляд видел только у Конохамару, когда его техники соблазнения учил. В общем, хоть кто-то есть из знакомых, сосари. А вот этого товарища я долго искал, пока Дей мне не сказал, что грохнули его. Ладно, одной проблемой меньше. Конан, единственная девушка в организации, немного похожа на Хинату. Второй человек, которому я могу доверять, ведет себя довольно дружелюбно, вот только Хина поглядывает на нее с ревностью. Не бойся, милая, мне нужна только ты. Пин вручил мне и Хинате фирменные плащи и шляпы, а после сказал, что так как мы новенькие, он назначит нас в пару к кому-то из старичков. Хината теперь была в паре с Конан, а мне достался Дейдара. Могло быть и хуже. Повшин, когда дым рассеялся, Наруто и Хината пропали. Ниджи видел, как они направились в сторону границы с дождем, но с такой форой мы их не догоним. Интересно, что такого они забыли в этой маленькой стране. Честно говоря, я представлял Наруто немного другим. Третий Хокаге рассказывал мне, что Наруто всегда был жизнерадостен. Его мечтой было стать Хокаге. Он никогда не унывал и не останавливался на своем пути. Что-то похожее я и увидел, но это было как отражение в кривом зеркале. Наруто оказался циничным шиноби, которого не волнуют преграды. Он просто перешагнул через нас, а ведь мог и убить. Я уверен, сила от него чувствовалась страшная. Скорее всего, он торопился или просто не хотел тратить на нас свои силы. Хината, я слышал о ней. И это, слабейшая кунай Чиканахи. Черт, она так отделала Кибу и Шина, что нам пришлось временно передать патрулирование резервной группе, а самим отправиться в Танзаку. Там ребят положили в госпиталь, а я заглянул в ту самую гостиницу, которую назвал Наруто. И я правда обнаружил там Саннина Джираю. Он рассказал мне историю Наруто, по крайней мере то, что знал сам. Я был потрясен, он столько пережил. Я хотел бы еще раз встретиться с ним, но в страну дождя я не пойду. Там Акацуки и Наруто, скорее всего, примкнул к ним. А это значит, есть вероятность того, что он пойдет обратно, в черном плаще с красными облаками. Я уже опасаюсь этой возможной встречи. Конец Повшина. Глава 13. Будни организации. Все-таки с тобой, ММ, веселее, чем с Сосари или этим Тоби. Да, довольно говорил Дейдара. К его ММ и неизменному да в конце большинства предложений я уже привык. Есть идеи, как быстро попасть к этому озеру? Спросил я. Ну, Дей задумался. Гипотетически, мы можем, ММ, воспользоваться одним из моих творений. Это которое летучее, сойдет? Кивнул я. Жаль, что лисы не летают. Дейдара быстренько запустил руку в сумку, а я снова покрылся мурашками. Да, в Акацуке сплошные оригиналы, но я не ждал, что Дей тоже к ним относится. Когда я увидел рты на его ладонях, ну, меня бросило в дрожь, мягко говоря. Оказалось, что этими ртами он глину жрет, а потом она взрываться может. Жесть. Тем временем Дей уже слепил маленькую фигурку птицы. Пас с рукой, и вот на ее спине спокойно уместимся мы вдвоем. Полетели. Скомандовал я, и мы взмыли в воздух. Пока под нами проплывали леса и озеро, Дей начал лепить еще фигурки. Как он это делает? Я тоже как-то взялся за глину, интереса ради. Получилось, ерунда, мягко говоря. А у Дейдары так ловко получается лепить всякие фигурки. Любуешься, да? Спросил Дей. Ага, я кивнул. У тебя здорово получается. А Сосари но Данна никогда не признавал мое, ММ, искусство, сказал блондин. Почему? У него было свое мнение о том, что такое искусство. Дейдара ни разу не сказал ММ или да. Значит, он раздражен. По его тону обычно не понять. Он считал, что искусство – это глупые куклы, марионетки. Все пытался пополнить свою коллекцию. Каким образом? Поинтересовался я. Лучше бы я промолчал. Просто убивал человека, вынимал все внутренности, заполнял ядом и оружием, делал что-то еще в своей мастерской и вроде бы все, да, перечислил Дей. Блин, я как представил себе картинку, так меня чуть не стошнило. Гадость. Лично я никогда не стал бы копаться в трупах. Пусть я тоже Иренин, но такое для меня чересчур. Идем на посадку. Да, махнул рукой мой напарник. Мы и впрямь начали снижаться. Под нами было озеро на порядок крупнее тех, что мы пролетали до этого. Значит, тут и живет треххвостый. И каков, план? Спросил Дей. Ты бомбочек наготовил? Ответил я вопросом на вопрос. Ну, да, недоумевающе ответил блондин. Так в чем дело? Глуши рыбку. Точнее, черепаху, но не суть. Понял, Дей выудил из-за пазухи несколько экземпляров своего искусства и с силой пустил их в воздух. Немного пролетев, птички пошли на снижение и погрузились в воду. Фитиль подожжен. Кац, рявкнул Дейдара. Аво, нехило шибануло. Санби показался через несколько секунд. Причем, очень недовольный. Кажется, я, немного переборщил. Да, почесал затылок Дей. Порядок, успокоил его я. Ладно, теперь моя очередь. Быстро прокусив палец, я сложил печати и призвал Фуда. Звали, хозяин? Спросил исполинский лис. С треххвостым он, наверное, справился бы, но у меня был несколько другой план. Фуда, вызывай всю четверку. Пусть готовит запечатывание. Понял, кивнул лис и пропал. В этот момент Санби углядел таки вкусность на берегу и направился в нашу сторону. Я поднял руки. Хорошо, что узумаки научили меня и таким фокусом. Подавление биджу. Из моих ладоней вырвались золотые шипастые цепи и тут же опутали здоровую черепаху. Или это черепах, да черт его знает, какого он там пола. Я ему под хвосты заглядывать не собираюсь. Все равно ничего не увижу. И долго надо его, держать? Поинтересовался Дей. Недолго, я напрягся. Санби, похоже, не понравился мой ход. Сейчас лисы подготовят барьер, и тогда можно будет вздохнуть спокойно. Последние слова были заглушены хлопком призыва. На поляне появилось четверо лисов. Двое чернобурых, рыжий и серебристый. Они тут же приняли человеческую форму и быстро понеслись по воде, обходя Санби с четырех сторон. Черепах заметался, но мои цепи держали его крепко. Техника печатей. Хором прокричали человека лисы. Лисий четырехгранный барьер. Вокруг Санби образовалась зеленоватая полусфера, и он начал стремительно уменьшаться. Цепи ослабили натяжение. Через пару минут на месте здоровенного биджу появился огромный кристалл. Он едва не ушел под воду, но лисы вовремя его подхватили и передали его мне. Спасибо, ребята, я тяжело дышал, но все же улыбнулся своим помощникам. Техника отняла достаточно сил, но Синчикра мне в помощь. Лисы снова приняли свою настоящую форму, поклонились мне и исчезли с хлопком. Занятные у тебя, друзья, ко мне подошел Дей. Лисы, мои контрактные животные, ответил я, запихивая кристалл в рюкзак. Я обучался у них, и кое-чему научил сам. Эта техника, четырехгранный барьер, была переделана нами под использование Синчикры. Какой чакры? Природный, пояснил я, взваливая рюкзак на плечо. Все их техники базируются на природной или Синчикре. А еще лисы умеют управлять огнем. Я тоже умею, но не так хорошо. Здорово, Дейдара усмехнулся. Вот бы и мне подписать, контрактик с кем-нибудь. Да, без проблем, ответил я. Вот вернемся, и я тебе принцип объясню. А теперь доставай птичку. Мне не терпится похвастаться Пейну первым трофеем. Полетели, Дей снова вызвал птицу, и вскоре мы уже летели в дождь. Повсай, мы опоздали. Когда мы добрались до озера, двое преступников из Акацуки уже улетали, по всей видимости, прихватив биджу с собой. Шин, когда увидел их, только выругался. «В чем дело, брат?» – спросил я. «Там Наруто», – коротко ответил он. «Наруто». Для Шина это был просто пример для подражания. Когда Сарутоби-сан забрал нас у Данзо, наши эмоции были сильно ослаблены. Тогда Шин спросил про характер тех, кого мы должны заменить. Хокаге описал Наруто как веселого и беззаботного парня, который всегда готов помочь друзьям, а иногда и врагам, переманивая их на свою сторону. С тех самых пор мой брат ведет себя подобно тому Наруто. На экзамене за звание Чунина он даже умудрился вправить мозги собаку Ногааре. Если Наруто был таким, то я думаю, для него не было препятствий. Но вот сейчас этот Наруто улетает, спокойно подавив одного из хвостатых монстров. И я задумываюсь над его словами, сказанными в той короткой стычке. А что, если прежний Узумаки Наруто, и правда, мертв? Конец повсе. Когда мы ввалились в убежище, Пейн удивленно уставился на нас. Треххвостый Биджу пойман, отрапортовал я, запечатан в камень тюрьму. Можно не спешить с переносом в Гидамаза, особенно, если наши сейчас заняты. Молодцы, усмехнулся лидер. Зицу мне даже доложить не успел. Хорошо работаешь, Наруто. Без Дивдары не справился бы, ответил я, не сильно покривив при этом душой. И в самом деле, без его пиротехнических техник я мог бы разве что камушки в воду покидать. Хорошо, кивнул Пейн. Можете пока отдыхать. Не будем торопиться с запечатыванием, раз уж ты всерьез озаботился этой проблемой. Да, кстати, лидер протянул мне кольцо фиолетового цвета. На нем были изображены кандзи, которые можно было истолковать как девственница или мяч. Оно принадлежало Сосари, сказал Пейн. Зицу нашел его на развалинах той пещеры, где происходило запечатывание Однохвостого. Думаю, ты его заслужил. А для твоей подружки я приготовил кольцо, принадлежавшее Орочимару. Зицу осматривал одну из его разрушенных баз и нашел его там. Поэтому, можешь считать себя полноправным членом нашей организации. Я польщен, усмехнулся я, надевая кольцо на большой палец левой руки. В этот момент в убежище ввалились Хината и Конан, тащившие на себе здорового мужика в красных доспехах. Ну и какого хрена нас вызвали? Надрывался Хидан, точнее его голограмма. Мы, будь, почти поймали эту мелкую сучку Югита. Но вы, как всегда, вовремя, чтоб вас, не могли немного подождать? Заткнись, Хидан, отозвался Кокудзу, его напарник. Если бы не твои проклятые ритуалы, мы бы уже поймали Ниби. Ты мои ритуалы не трогай, рявкнул поклонник Джашина, из-за кого мы, будь, делали крюк через Ючую страну огня, Скопидом проклятый. Ну когда же ты, будь, сдохнешь и мне дадут в напарники хоть кого-то, кто ценит религию? Может, начнем уже извлечение, предложила Хината. Она, я, Конан, Пейн и Дивдара не были представлены голограммами. Девочка, дело говорит, подал голос Зицу, а ты вообще заткнись, мухоловка переросток, рявкнул Хидан. Ты вообще нихя не делаешь, только трупы по подвалам жрешь. Какого хра вообще? Молчать. Теперь рявкнул уже Пейн. Мы теряем время. Начинаем. И мы все хором проговорили. Техника печатей. Печать девяти драконов. Запечатывание началось. Техника жрала море чакры, а значит, нам предстояло провести в таком виде дня три, а потом еще и санби запечатывать. Блин, как же я ненавижу бездействие. Хорошо, что хоть разговаривать можно. Хина, как у вас все прошло? Спросил я. Хоть как-то время убьем. Честно говоря, мужик оказался сильным, сказала моя девушка, сразу поняв мою задумку. Мы когда на него наткнулись, он в гоби превратился. Как, не знаю, но шустрый был. Хотя, мой удар промеж глаз все же не выдержал. Обиделся и спать улегся. Дивдара, Кисами и Зицу захохотали. Определенно, люди с чувством юмора. Я надеялся на более конструктивный рассказ, но вовремя понял, что Хина просто не желает афишировать свои способности. Эх, скучно. А у вас как все прошло? Спросила Хината. Да у нас тоже быстренько, ответил я. Дей черепашку оглушил, да она на берег выползла. Там я ее повязал и в камушек запрятал. Прям все у вас так легко выходит. Пейн тоже позволил себе небольшую улыбку. Думаю, я вас за восьми и девятихвостым пошлю. Посмотрим, как тогда будете действовать. Чур меня за Кьюби, усмехнулся я. Хачиби беру на себя, поддержала меня Хина. Умница, девочка. Знает, что, когда и где нужно сказать. Вот и славно, Пейн кивнул. Тогда Хидан и Кокудзу ловит двуххвостую, и Тачи Кисами, за вами четыреххвостый. А я, пожалуй, прогуляюсь до страны воды и лично займусь шестихвостым. Но это потом. А сейчас сконцентрируемся на запечатывании. Пейн определенно изверг. Почти неделю стоять на месте, увольте. А как вспомню, что нам еще пятерых биджу запечатывать, так руки опускаются. Хотя, я надеюсь, Пейн меня поймет, и запечатывать придется только четверых. С Кьюби придется повременить. Равно как и с Хачиби. Хидан и Кокудзу лихо наследили в странах огня и молний. Бессмертные, блин. Вот и не боятся никого. Даже Пейн им уважения не внушает. Может, сговориться с Кисами и покромсать Хидана на кусочки? А что, Кокудзу все равно сошьет, ему не впервой. Кстати, о Кисами. Про селедку он не забыл. И естественно, что в первый же день нашего пребывания в дожде он предложил мне выяснить отношения на мечах. Ну, он то не знал, что меня Фуда поднатаскал. Короче говоря, Драка закончилась ничьей. Ну, то есть он со своей самиходой таки прижал меня к земле, а я успел ткнуть его синбоном, пущенным из рукояти катаны. Я не говорил, что у меня в клинках спрятаны сюрпризы. Теперь скажу. Короче говоря, эта туша уснула, синбон попался со снотворным и придавила меня к земле. Потому Пейн, бывший судьей, признал ничью. С тех пор мы с мечником забыли прошлые обиды и частенько тренировались вместе. С Зицу мы тоже сдружились. Человек растение был, конечно, каннибалом, но на своих не облизывался, что радовало. А так как он чувствовал во мне природную чакру, то поладили мы быстро. Про Итачи ничего не скажу. Тип мрачный. Все рассказывал мне секретики про брата и про клан, очень просил запомнить, на всякий случай. Интересно, что он имеет в виду под словами «на всякий случай». Надо будет выяснить. На всякий случай. С Конан мы общались, причем, довольно мило. Ахина нашла наконец себе подружку, с которой можно потрепаться о девичьем. Я понимаю, обе девушки изголодались по общению в суровой мужской компании, и потому не мешаю им, когда они укрываются за закрытой дверью. С Пейном я не общался, кроме как по делу. Больно он замкнутый. Может вспомнить канахское прошлое и устроить ему пару шалостей? Не, наверное, не стоит. Еще не так поймет. Бессмертных бы на это дело подбить, но с ними я тоже не общаюсь. А о чем? О деньгах или о каком-то кровавом боге? Увольте, меня эти темы не прельщают. В целом, новая жизнь мне нравилась. Вот только Итачи в последнее время себя не очень хорошо чувствует. Надо будет заняться им в свободное время. Я же, все-таки, Ирянин. Хм, а сейчас у меня как раз свободное время. Ладно, пациент, доктор Наруто уже идет по вашу душу. Глава 14. Учиха Саске. Да, все-таки Дей, полный псих. Взорвать себя, чтобы попытаться прибить Саске, это, явно, была самая большая глупость в его жизни. Особенно, если вспомнить трепетное отношение учихи старшего к своему братцу. Хорошо, что наш подрывник хотя бы живым остался. Но, честно признаюсь, я едва сумел вытащить блондинчика обратно в наш грешный мир. А ведь так все хорошо начиналось. Мы запечатали двух- и четыреххвостого, а потом Пейн таки припер Ракуби. Но запечатывать его Итачи не явился, а Дей еще лежал без сил после схватки с Учихой-младшим. В итоге, мне пришлось отдуваться за троих, подключив Синчикру. Запечатать-то запечатали, но вот что случилось с Итачи. Хотя потом до меня все-таки дошло. Этот дурной Учиха попросту сбежал от меня и моего лекарства. И почему он так носится с идеей смерти от своего младшего братца? Нет, мне, в принципе, глубоко до лампочки, кто и кого укокошит. Но судя по тому, что мне рассказывал Итачи, мы с Саске серьезно столкнемся лбами, когда придем в Конаху. В том смысле, что мы оба захотим снести ее до основания, а уступать эту привилегию Учихе я не собираюсь. Самое смешное, Итачи искренне верит, что Саске вернется в деревню и будет ее охранять. Я же, зная эту мелочную мстительную натуру, скажу следующее: не станет он защищать деревню, которая использовала, а затем выкинула его брата. Я и сам вдвойне стремлюсь сравнять это место с землей, поэтому прекрасно понимаю мотивы, которые будут двигать Учихой-младшим. «Спешишь?» Рядом со мной появился Зицу. «Что-то случилось?» — спросил я. «Этот ваш Саске, или как там его, сейчас добивает старшего братца?» — усмехнулась его белая половина. «Вот же, я снова резко ускорился. Пов Саске. Битва с Итачи отняла почти все мои силы. Тайдзюцу, ниндзюцу, гиндзюцу мы использовали все. Но я, в конце концов, его одолел. В ходе битвы Итачи умудрился о многом рассказать мне. И сейчас он точно так же, как в детстве, коснулся пальцем моего лба. «Извини, Саске», — прохрипел он. «Следующего раза не будет». А после он просто рухнул безжизненной куклой на землю. Я страшно устал, но силы на усмешку все-таки нашел. Я сделал это. Итачи мертв. Но когда я уже собирался было вернуться к оставшимся ребятам, со стороны леса показался еще один представитель Акацуки. Я разглядел плащ. На дикой скорости его обладатель подлетел к Итачи. «А-а, Учиха!» — взревел он, приложившись ухом к его груди. «Сволочь! Так вот зачем ты мне все это рассказывал? А вот хрен! Спокойно помереть я тебе не дам!» Этот тип выудил из плаща какой-то шприц и с силой воткнул его в руку Итачи. Я вышел из ступора и задал абсолютно бессмысленный на тот момент вопрос. «А, что ты делаешь?» «Реанимирую». «Что?» — удивился я. «Реанимирую», — по слогам повторил незнакомец и повернулся ко мне лицом. «Ты глухой, что ли, Саске?» Блондин с шестью полосами на щеках, но я думал, что он давно умер. На, Наруто. Конец повсоски. Когда Саски произнес мое имя, я усмехнулся. Видок у него был, будто он призрака увидел. Хм, а для него оно, наверное, так и выглядит. Ладно, некогда мне. Я быстро сложил несколько печатей, и мои руки покрылись зеленоватой чакрой, в которой были оранжевые проблески. Смесь чакры Кьюби и моей собственной. Это поможет лекарству быстрее разойтись по сосудам, и заодно, устранить последствия драки. Что ты здесь делаешь? Послышался вопрос позади меня. Саски точно кретин. Он что, не видит мой плащ? А я думал, что слепнут только от Мангекё. Ладно, промолчу, мне надо сосредоточиться. Наруто. Саски, я занят, помолчи. Процедил я сквозь зубы. Я еще успеваю. Итачи, хитрая скотина. Решил сдохнуть и свалить объяснение на меня? Как бы не так, отойди от моего брата, раздался угрожающий голос Саски. Блин, да кого он напугать-то пытается? Чакры в нем осталось, ну, разве что на огненный шар, и тот не крупный. А судя по его физическому истощению, он даже катану свою поднять не сможет. Или сможет. Звук вытаскиваемого из ножен клинка меня совсем не радовал. А, как раз вовремя. Итачи наконец-то задышал. Ну все, я откинулся назад. Жить будет. Но, Саски был крайне удивлен. Я же убил его. Ты, убил? Я заржал. Не смеши меня, глупый маленький Саски. Его убил не ты, а болезнь. Он просто подставился под твой удар. Но как? Брюнетик явно был, как бы помягче, в состоянии крайнего недоумения, говоря языком Хидана, Вахи. Что? Как? Поконкретнее, пожалуйста, усмехнулся я. Наблюдать за недоумевающим Саски оказалось на удивление весело. Он ловил ртом воздух, как рыба, которую выбросили на берег. Учиха, явно, хотел что-то сказать, но все никак не мог придумать, какой вопрос задать первым. Наконец, наш маленький Саски дозрел. «Как ты оказался здесь?» – спросил он. «Пришел», – усмехнулся я, ногами. «Я не о том», – отмахнулся брюнет. «Ты же умер. Я сам слышал от третьего. Вот как, я едва сдержался, чтобы снова не заржать. Ну, я на самом деле не умер», – старик Сарутоби соврал. «Это понятно?» «Да», – Саски кивнул и уселся на камень. «Черт, какое же у него забавное выражение лица. Еще вопросы?» Поинтересовался я. Про клан я ему рассказывать не буду, пусть Итачи отдувается. А вот про что-то другое можно. Я сегодня склонен поболтать. Черт, все-таки рожа у него смешная. Ну, почему ты ушел из Конохи? Спросил он. Раз уж ты выжил, то мог бы дать об этом знать. Ну, кому-нибудь. Дык третий-то об этом знал, усмехнулся я. А почему ушел? Сначала ты мне ответь на аналогичный вопрос. Думал, что надыбаешь у рыча селенок, а потом братца отшлепаешь. Я уже откровенно издевался над Учихой, но до него пока доходило с трудом. Неужели Итачи так сильно стукнул его по голове, или это последствия житья в протухших подземельях Рачимару? Хрен его знает. Но мне было пофиг, главное, что Саски так забавно тормозит. А, Саски снова впал в ступор. Я сумел одолеть Итачи. Значит, я не зря ушел к Рачимару за силой. Силой, я опять усмехнулся. «Ты вот об этом что ли?» Я щелкнул себя по шее, с левой стороны. Саски тут же схватился за это место. «Да, мой намек он правильно понял. К твоему сведению, эта сила – всего лишь смесь природной чакры, чакры Орочимару и еще парочки вредных химикатов», – умным тоном сказал я. «Чего ты на меня так вылупился? Знаю я про эту печать, да и про рыча я тоже знаю, причем, побольше твоего. Я не врал». В свое время ребята мне такое про него понарассказали. Откуда тебе что-то знать? Учиха вскочил с места. Ох ты, да у парня голос командирский прорезался. Ладно, Учиха-кун, давай на чистоту. Я наконец собрался и посерьезнел. Про Рачимару я и правда знаю многое, но сейчас не о нем. Я отвечу на твои вопросы, а ты ответишь на мои. Идет, только чур отвечать честно. Саски снова плюхнулся на камень. Вот и славненько, я хлопнул в ладоши. Давай так, вопрос ты, вопрос я, начинай. Для чего ты здесь появился? Ответ очевиден, я про себя усмехнулся непробиваемой тупости парня. Я здесь, чтобы вытащить это из того света. Не знаю, известно тебе или нет, но твой братец очень многое тебе недорассказал. Ладно, моя очередь. Что тебе известно о новом джинчурике Кьюби? О чем? Да, внешний вид Саски не врал. Он и правда дуб в этом вопросе. Только не говори мне, что ты не знаешь, кто такие джинчурики, вздохнул я. «Может быть, он все-таки придуривается?» «Не знаю», — отозвался брюнет. «Нет, не придуривается. И кто же это?» «Блин, ну просто детский сад», — фыркнул я. «Джинчурики — это люди, в которых запечатаны биджу. Я тоже был джинчурики. Во мне был запечатан кьюби, девятихвостый лис. Это понятно?» «Понятно», — кивнул Саски. «Вот и славно. Так, мой следующий вопрос. Подожди, сейчас моя очередь», — возмутился Учиха. «Правда, я же только что ответил тебе, кто такие джинчурики, а я», Саски вскочил, но тут же почесал затылок и уселся обратно. «А, ну, да, отлично, следующий вопрос, что тебе известно о парне по имени Шин? Мы с ним работали одно время», начал вспоминать брюнет. «Его поставили в команду вместо тебя, вел себя довольно глуповато, хотя, на твоем фоне он еще был нормальным парнем. Спасибо за комплимент, на подначку я не повелся. Давай дальше». Во время экзамена за звание Чунина он умудрился вместе со своим придурочным братцем, по имени Сай, успокоить того психа, Гаару. За это их потом повысили до Чунинов, вместе с тем Хьюгой, как его там, Ниджи, кажется. А вскоре я ушел из Канахи, так что больше я ничего не знаю. Понятно, я задумался. Если те двое сумели успокоить Шукаку, то они довольно сильны. Стоит взять их на заметку. Парни могут серьезно попортить мне один сладостный момент. «Моя очередь», — подал голос Саске. «Вскоре после тебя пропала и Хината. Где она сейчас?» «Влюбился, а?» Я усмехнулся. «Можешь ни на что не рассчитывать, у нее уже есть парень. А вообще, она сейчас на нашей базе. Хина тоже ходит в таком плаще, знаешь ли. Жаль», — бесстрастным тоном проговорил мой собеседник. «А я-то надеялся скрестить Бикуган и Шаринган. Иди-ка ты знаешь куда, Учиха». Я разозлился. «Хината моя, и я не допущу даже намека на то, что она может принадлежать кому-то еще». «Злишься», — он усмехнулся. «Тебя она тоже отшила?» «Что значит тоже?» Я решил потратить свой вопрос на это. «Когда ты пропал, я пытался к ней подкатить», — сказал Саске. «Как знать, что получилось бы от скрещивания наших геномов. Вдруг это был бы Ринниган. Но она отшила меня, сказав, что любит другого. А знаешь, кого?» Теперь усмехнулся уже я. «Нет, да мне и все равно», — монотонно произнес Учиха. «Ладно, теперь, вроде, моя очередь. Что ты делаешь в Акацуке?» «Биджу ловлю», — ответил я с обычной усмешкой. «Да и еще много чего. Не твое это дело, Саске, чем я занимаюсь в организации. Эй, ты обещал ответить на все вопросы». Брюнет снова поднялся на ноги. «Я и ответил», — поправил я. «То, что касается меня, я рассказал. Дела организации — это уже несколько иная тема, и я не имею права рассказывать ее секреты». «Но я же не спрашивал про организацию», — усмехнулся Саске. «Я спрашивал про тебя лично». «Про себя лично я и ответил», — сказал я. «Мой вопрос, какова твоя цель теперь? С братцем ты, вроде бы, разобрался». «Разобрался», — кивнул Саске, поднимаясь с места. «Но вот только тут ты мне помешал. Он все еще жив, а значит, моя цель не достигнута». «И что?» — спросил я, внутренне готовясь к рывку. Вместо ответа Саске выхватил катану и бросился на меня. «Драка, давно пора поразвлечься». Я достал из-за пояса вакидзаси. Учиха разозлился. Он прекрасно видел две катаны у меня за спиной, и мой намек был вполне прозрачным. Я считал его недостойным полноценного боя на мечах. «Ну же, Саске, заставь меня изменить мое мнение». Катана Чидари. Его клинок заискрился от чакры молнии. Похоже, что чакры подкопить он все же успел. Саски горделиво взглянул мне в глаза. «Ох ты, какая пафосная поза. Надо бы запомнить». Я в свою очередь покрыл свой меч чакрой ветра. Ветер сильнее молний. Мы сорвались с места, и наши клинки скрестились. Странно. Его меч явно заковыристая штучка. Обычно мой вакидзаси легко перерубит любой клинок, если через него пропустить ветряную чакру. Интересно. «Клинок Кусанаги в разы прочнее твоего хлама», — захохотал Саске. «Это он мои мечи хламом назвал. Ну все». Я убрал вакидзаси обратно и быстрым движением выхватил обе катаны. Не знаю, кто учил Саске фехтовать, но учитель у него, явно, был любителем. Я с легкостью уходил из-под всех атак, жутко зля этим учиху. «Да, дружок, до скорости фуда тебе далековато, Чидариэйса», — рявкнул брюнет, выставляя руку вперед. «Хаэм, а мы что, уже перешли на техники?» Я убрал клинки за спину и увернулся от луча. «Интересная штука. Попробовать повторить», — что ли? Ладно, это потом. А сейчас пальцы крестиком. Один из двух клонов тут же начали создавать в моей руке такой привычный расинган. Второй потихоньку вливал чакру ветра, образуя совершенно новую технику. Расинган Моргенштерн. Шар с целой кучей шипов из чакры ветра ринулся в сторону моего противника. Я мог управлять им на расстоянии до 20 метров, благодаря тонким нитям из синчакры. Оружие было грозным, стоит отпустить его с поводка и техника рванет, разрывая все в радиусе действия на куски. Но отпускать расинган я не собирался. Я же не хочу убить глупого маленького брата Итачи. Саски попытался разрубить преследующий его шар своим мечом, но жестоко обломался. Я же говорил, что ветер сильнее молний. Чидори Нагаши. Ладно, за счет вливания огромного количества чакры, он все-таки сумел отбросить мой расинган. Вот только мне интересно, он это чидори во все дырки пихает? Хм, а название-то знакомое. Где-то я его уже слышал. А, вспомнил. Спер технику у Какаши, а Саске? Крикнул я. Брюнету было уже фиолетово, он и так устал после сражения с Итачи. А тут еще и плохой мальчик Наруто лишил его остатков чакры. После своей чидори Нагаши, он рухнул мордой вниз и на внешние раздражители не реагировал. Я подошел к нему и перевернул на спину. Ага, как я и думал, без сознания. Что тут случилось? Ага, Итачи наконец соизволил очухаться. Наруто, что ты здесь делаешь? Решил свалить все объяснения на меня? Я подошел к старшему Учихе вплотную. Нет уж, не прокатит. Сам ему все объясняй. Вот только советую связать его покрепче. Пациент буйный. Пациент? Переспросил Итачи, и тут до него дошло. Ты меня вылечил. А куда же ты денешься из заботливых рук из Кулапа Узумаки? Я ласково потрепал сидевшего на земле Итачи по голове. Все. У меня дела, я пошел. Если захочешь своему братцу дать еще один шанс себя укокошить, то сначала все ему объясни. Понял? Понял. Кивнул Итачи. Вот и славненько, я ухмыльнулся, а секунду спустя уже мчался по направлению к мосту через небольшое ущелье, где сейчас был Кисами. Зицу успел передать, что Саски пришел не один, и среди его команды есть одна красноволосая девушка, которая, наверняка, меня заинтересует. Глава 15. Планы на будущее. После небольшой пробежки, я добрался до моста, возле которого со скучающим видом стоял Кисами. На другой стороне ущелья расположились трое ребят, явно выпущенные из застенков Орочимару. Ладно, хоть что-то полезное Саски сделал. Хотя мне было бы глубоко до лампочки на команду Учихи, если бы не эта девушка. Яркие красные волосы, как правило, говорили о принадлежности к моему клану. Исключения, конечно, встречались, но вот именно в этом случае я был уверен на все 100, что это Узумаки. Запас чакры у нее явно был больше, чем у других, а еще от нее веяло чем-то родным. Не знаю, как это назвать, но похожее чувство у меня было, когда я встречался на своем пути с другими представителями клана. Карин, кажется, так зовут эту девушку. В клане ожидается очередное прибавление. Интересно, как там Рейден и остальные? Я давно не был в водовороте, надеюсь, у них все порядки. Так вот она какая, команда Хиби. Я подошел к скучающему Кисами. Сброд разношерстный, но в целом не дураки, усмехнулся синекожий. Кто бы подумал, что мы с ним из кровных врагов станем чуть ли не лучшими друзьями. Зицу мне тут шепнул, что Итачи укокошили. Правда, что ли? Не, живой еще. Я махнул рукой. Мое лекарство сделало свое дело. Это хорошо, кивнул Рыбмен. Все же, я привык к напарнику. Если что, поставили бы тебе в пару Дивдару. Я улыбнулся. Этого маньяка-пиротехника. Кисами выпучил глаза. Ты смерти моей хочешь, Узумаки. Нормально работать с этим психом можешь только ты. Да брось, Дей вполне нормальный парень. Я пожал плечами. Ладно, я думаю, Саске не будет против от того, что я пообщаюсь с его ребятами. Кто-то заинтересовал. Коротко поинтересовался Хашигаки. Да, девушка, сказал я, отправляясь через мост. Все трое посмотрели на меня с интересом. Я тоже оббежал их взглядом. И одна деталь привлекла мое внимание. Меч у Беловолосого был очень знакомым. А ты еще что за птица? Фыркнул парень, поймав на себе мой взгляд. Очередной выкидыш этой милой организации. Выбирай слова, мальчик, я ведь и отшлепать могу. Я усмехнулся в ответ. Хотя, тебя и так следует отшлепать. Тебе не говорили, что разорять могилы нехорошо? Ты на что намекаешь? Он оскалился, покрепче хватаясь за меч. Ох ты, он родственник Кисами, что ли? Вот на это, я ткнул пальцем в его оружие. Этот меч принадлежал Мамачи Забузе и был оставлен мной на его могиле. А вот ты взял и забрал его. Нехорошо, мальчик, нехорошо. Иди ты, рявкнул этот тип, бросаясь на меня. Ладно, хоть обращаться с мечом он умеет. Жаль, но скорость для меня, все-таки, маловато. До уровня Фудай Кисами парень явно не дотягивает. Я несколько раз уклонился от его выпадов, а после поднырнул под клинок и с силой ударил в живот. Хм, интересно. Парень от моего удара взорвался тучей брызг. Клон? Нет, я бы почувствовал. Синчикра говорила, что это настоящий. Кепки Гинкай? Вполне возможно. Парень вновь собрался по капелькам, но бросаться на меня больше не спешил. «Ты кто такой?» — резким тоном спросил он. «А оно тебе нужно?» — я усмехнулся. «Да, хочу знать, кого я сейчас порублю на кусочки», — выкрикнул Белобрысик, но тут же схлопотал подзатыльник от девушки. «Уймись, Суигицу. Плащ Акацуки тебе ни о чем не говорит, да он может легко убить нас», — сказала она, потирая руку. «Кроме того, в нем чакры в разы больше, чем у тебя, и оттенок у нее ужасающий. Ничего себе!» Она почувствовала чакру леса внутри меня. «Хороший сенсор, как раз то, что нужно Узушия. Карин, правильно?» Я обратился к девушке. «Я хотел бы кое о чем с тобой поговорить». «Отвянь от нее!» Снова рявкнул этот тип Суигицу, но мне уже надоело его слушать. Я окружил парня воздушными стенами. Хм, забавно наблюдать, как он стукается лбом о воздух, но я здесь не за тем. Карин взглянула на своего сокомандника и залилась смехом. «Вот и сиди там», — сказала она, отсмеявшись, после чего повернулась ко мне. «И о чем же ты хотел поговорить?» «О клане», — коротко ответил я. «Тебе известно, какому клану ты принадлежишь?» «Клану», — фыркнула Карин. «Она меня не боялась. Видимо, чувствовала, что я не причиню ей вреда. Довольно частая способность людей из клана Узумаки. Еще одно подтверждение моему предположению. Я не принадлежу никакому клану. Я сирота». Последние слова были произнесены с грустью. «Знала бы ты, Карин, как мы с тобой похожи. То, что ты сирота, еще ничего не значит», — сказал я. «Ты можешь мне не верить, но я на 100% уверен, что ты из клана Узумаки, к которому, кстати, принадлежу и я. Мое имя — Наруто. Карин, не слушай ты этого проходимца», — орал Суигицу из своего аквариума. «Он просто хочет». Слова были прерваны. Вокруг слоя из уплотненного воздуха я создал еще один, только теперь из разреженного. Звуки почти перестали доноситься до нас. Хм, интересно, а чего это третий тип из их команды молчит? Как ты это делаешь? Карин снова переключила мое внимание на себя. Я вижу потоки чакры, но очень слабые. Ты словно двигаешь воздух своей чакрой. Не своей, поправил я. Я управляю воздухом с помощью потоков природной чакры. Долго объяснять. А у нас, между тем, есть важный разговор. Может, прогуляемся? Не против, усмехнулась Карин. Я выпустил Суигицу из воздушного аквариума, и мы с Карин удалились. Подробно пересказывать наш разговор нет смысла, потому буду краток. Я рассказал Карин о своих рассуждениях, и она вспомнила, как Орочимару несколько раз упоминал ее клановую выносливость. Разумеется, это стало еще одним подтверждением моей теории. Как глава клана, я предложил ей отправиться в Узушия. Кстати, я же совсем забыл об этом рассказать. С Хинатой мы путешествовали не бесцельно. Мы искали тех, кто относится к клану Узумаки. За год путешествий мы нашли примерно 5 десятков человек, начиная с 5-летних детей и заканчивая семьей стариков, которые были даже постарше Рейдена. Впрочем, возраст не был серьезным препятствием, Узумаки живут подолгу. Каждому встреченному члену клана я сделал предложение, то же самое, что сейчас сделал и Карин. Против не был никто. Под руководством Рейдена деревня снова начала отстраиваться. Так что я, можно сказать, был хозяином собственной скрытой деревни. Кстати, одна из встретившихся мне кунайчи упомянула о том, что где-то у нее есть дочь, которую она была вынуждена оставить в стране травы. И у меня были серьезные подозрения в том, что Кита, мать Карин, об этом я, кстати, тоже упомянул. Разумеется, никто из Акацуки не знал о том, что я, фактически, Узушикаге, или как там правильно назвать правителя водоворота, неважно, главное, это было секретом. Впрочем, Пейн, как мне кажется, догадывался. Кстати о Пейне. Конан рассказала мне одну занятную вещь. Настоящее имя лидера Акацуки – Нагата. И у него красные волосы. Ни на какие мысли не наталкивает, Вот-вот, я тоже об этом подумал, но личной аудиенции у Нагата так и не удостоился. Хотя, мне было по барабану, надежным тылом я себя обеспечил. Как только я получу Кьюби, я тут же распрощаюсь с этим черно-красным плащом. А если Пиин с ребятами захотят отобрать у меня моего лиса, что же, пусть попытаются. В клане слабаков нет, да и контракты призыва тоже есть почти у всех. В этом плане я подсуетился. Саски уже успел вернуться к своим ребятам, когда мы с Карин снова пришли к мосту. А вот и ты, Карин, усмехнулся он. Я как раз объяснял команде Така нашу новую цель. Как прошел разговор с братцем? Полюбопытствовал я. Сравнительно неплохо, фыркнул Учиха. Помнишь свой последний вопрос? Теперь у меня есть ответ на него. И, я заинтересовался. Я хочу покончить с Канахой, сказал Саски. А вот тут наши интересы сталкиваются, дорогой Учиха-кун, заметил я. Я тоже хочу ее малость порушить. Я знаю про твою цель, и у меня есть деловое предложение, тут же проговорил брюнет. Мы вместе приходим в лист. Ты забираешь Кьюби и убиваешь тех, кому хочешь отомстить, а я беру на себя остальных. Ты же, вроде бы, хотел поквитаться с Данзой Корнем, можешь забрать их себе, я не обижусь. Я задумался. Предложение Саске, и правда, было мне очень выгодно. Конаха охраняется по высшему разряду, и не факт, что я сумею добыть Кьюби в одиночку. А Акацуки, как только узнают о моих мотивах, тут же станут для меня врагами. Таким образом, работать с Учихой-младшим было мне весьма выгодно. Сойдет, кивнул я, но у меня одно условие. Какое? Ты отпустишь Карин со мной, когда все закончится. У нас есть свои причины. Я ее не держу, ухмыльнулся Саске. Когда мы закончим, команда мне будет больше не нужна. Так что, можешь забрать Карин с собой. Если, конечно, она сама не будет против. Не буду, девушка бросила короткий взгляд на капитана своей команды. Ладно, где и когда встречаемся? Спросил я. Через 10 дней на самом высоком холме близ Канахи, предложил Саске. Идет, я снова кивнул. Я буду там. Ну, тогда до встречи. Учиха пожал мою руку и повернулся к своим. Така, за мной. Все четверо покинули поляну, оставив меня одного. Когда я возвращался в Аме, меня посетило плохое предчувствие. Не знаю, почему, но мне казалось, что произошло что-то очень и очень нехорошее. Ненавижу себя за эту особенность, ведь такие предчувствия, как правило, не врут. Я был прав. Когда я добрался до базы, то застал там встревоженную Конан. Что-то случилось, задал вопрос я. Мадара забрал Хинату, ответила она дрожащим голосом. Что, меня бросило в жар, кто ее забрал? Мадара, пояснила она, ты знаешь его под именем Тоби. Помнишь, тот придурок в маске, сказал я сам себе. Неужели Миникью был прав на его счет? Он, настоящий лидер организации, сказала Конан. Нагата лишь подчиняется его приказам. Он забрал Хинату, сказал, что ему нужны ее глаза для одного эксперимента. Твою мать, ругнулся я, где искать этого вашего Мадару? Нагата знает, только, конец фразы я не дослушал, так как уже летел к кабинету Пейна. Вломившись в кабинет, я застал там всех шестерых. Где искать Мадару? Рявкнул я, отвечай, как ты смеешь себя так вести? Начал было главный Пейн, но я уже с трудом себя контролировал. Миникью начал отдавать мне свою силу. Я просто схватил чакролапой одного из пейнов и с хрустом раздавил. По иронии судьбы, это был именно тот, который воскрешал остальные тела. Разотрув крошку всех, если не ответишь, прорычал я. Не знаю, то ли это произвело впечатление, то ли сыграл еще какой-то факт, но через секунду главный пейн ответил на мой вопрос. А еще через несколько секунд я уже несся со всех ног в сторону страны железа. Повхината, все, что я успела запомнить, это то, как Тоби брызнул мне в лицо какой-то жидкостью, после чего я отключилась. Когда я пришла в себя, то у меня страшно болели глаза. И что самое странное, я не могла активировать Бикуган, как будто его и не было. Я сосредоточилась на ощущениях. Глаза завязаны, а я, кажется, лежу на какой-то кушетке или чем-то похожим. Очнулась, зайка, ласково прозвучал голос Тоби. Ты уж извини, но мне очень срочно понадобились твои глазки. Зачем, не скажу, у меня тоже есть свои секреты. Что ты сделал? Голос у меня был слабый, как после наркоза. Я всего лишь изъял твой бикуган, прозвучал ответ. Не бойся, видеть ты будешь. Я не такой изверг, чтобы оставлять девушку без глаз. Хотя, видеть ты будешь немного иначе, чем раньше. Ничего, скоро привыкнешь. Где-то вдали раздался шум и топот. О, кажется, твой любимый нас все-таки нашел. Голос Тоби звучал как-то весело. Ладно, не буду мешать встрече влюбленных. Чао. Я услышала звук, похожий на затягивание воздуха в трубу. А через несколько секунд раздался страшный удар и звук рухнувшей двери. Хината. Это был голос Наруто. Что тут произошло? Что у тебя с глазами? Где Мадара? Тьфу ты, то есть Тоби? Я не знаю, Наруто, сказала я. Тоби говорил что-то про мой Бикуган и про то, что он у меня его забрал. Я и правда не могу его активировать. Наруто снял с моих глаз повязку, и их на мгновение ослепило ярким светом. Значит, Тоби не соврал. Он и правда заменил мой Бикуган на что-то новое. Наруто стоял как пришибленный, глядя в мои глаза. «Что-то не так?» – спросила я. Вместо ответа, Наруто вытащил из-под сумка небольшое продолговатое зеркальце и протянул его мне. Я тут же взглянула в него. Вместо моих прежних бледно-лиловых глаз без зрачка, я увидела красную радужку с тремя запятыми. Конец Повхинаты. Глава 16. Схватка на побережье. Один из членов моего нового клана как-то сказал, «Когда соберешься кого-то предать, постарайся сделать это до того, как предадут тебя». Он был чертовски прав. Впрочем, Тоби хотя бы частично компенсировал Хинате отсутствие Бикугана. Не знаю, где он нашел целых два шарингана, но факт остается фактом. Прекрасные бледно-лиловые глаза Хинаты пропали, заменившись на красные. Я прекрасно помнил, что пересаженный шаринган всегда активен и отнимает это до дзюцу дофига энергии. Какаши, после использования его в бою против Забузы, потом уйму времени приходил в себя, но у него-то был один здоровый глаз, у Хинаты же шаринганов было два. Немного посовещавшись, мы решили, что Хината отправится к Росомахам и начнет тренировки, дабы побыстрее освоиться с новыми глазами. Как знать, вдруг их удастся деактивировать. Я же, тем временем, рву когти из Акацуки и готовлюсь к штурму Конохи. Забираю Кьюби, забираю Карин, и мы вместе переправляемся в водоворот. А там видно будет. Возвращаться на базу было рискованным делом, но я все же решил попытать счастье. Нужно было забрать кое-какие вещи. Плюс я хотел попытаться переманить Дидару, Зицу, Конан и Кисами на свою сторону. Однако, забегая вперед, скажу, что это мне не удалось. Когда я добрался до базы, там было пусто. Даже Пейна не было. Я обошел все закоулки, но никаких следов чьего-либо присутствия здесь не наблюдалось. Мои вещи и вещи Хинаты были оставлены нетронутыми. А еще я нашел в своей комнате записку. Почерк был незнакомым, но подпись в конце не оставляла сомнения о личности автора. Наруто-кун, ты, наверное, думал, что я глуп, как пробка. Ты заблуждался. Впрочем, я не обижаюсь. В конце концов, я сам играл роль шута и клоуна. Сейчас ты можешь делать, что хочешь, твои планы мне уже не интересны. Правда, вынужден тебя огорчить. Скоро Кьюби будет у нас, и отдавать его тебе я не считаю нужным. Прости, но мне нужна его сила для великой и благородной цели, а не для мимолетной прихоти, как в твоем случае. Давай не будем друг на друга обижаться. Ты же хотел предать нас. Я просто сделал это чуточку быстрее. На этом все. Удачи, Наруто-кун. Тоби. П.С. Передай мои извинения Хинати-сан. Поверь, новые глаза ей еще пригодятся. В ярости я просто разорвал письмо на мелкие клочки, после чего погрузился в собственное подсознание. Что-то случилось, Наруто? Спросил Мини Кьюби. Случилось, я вкратце пересказал лисенку последние события. И каков твой план теперь? Спросил он, когда я закончил. Я должен поспешить. Мы с Саски договорились о совместном нападении на Коноху, и я не намерен менять планы. А ты не думаешь, что он тоже предаст тебя? Заметил Кью. Я в этом уже практически уверен. Но другого выбора у меня все равно нет, мрачно сказал я, перед тем как покинуть подсознание. До Конохи я добрался за день. Таким образом, если учесть мое путешествие в железо и обратно, до встречи с Саске была еще неделя. Все-таки, Синчикра вкупе с энергией Кьюби дают мне огромные возможности. Несмотря на то, что я явился раньше срока, Саске уже ждал меня. Один. Это мне сразу не понравилось. С помощью Синчикры я нашел еще одного человека, совсем неподалеку. Так, знакомая личность. Хорошо, Саске, значит, и ты меня предал. Что-то ты рановато, Наруто, с линцой проговорил брюнет, держа руки в карманах. Мы же договаривались встретиться через неделю. Да, Саске, я помню, произнес я, но мои планы несколько поменялись. Где остальные? Остальные? Учиха усмехнулся. А зачем они нам? Логично, сказал я. Но тем не менее, я предпочел бы увидеть Карин рядом с собой. Вот как, Саски снова усмехнулся. Ладно, пора раскрывать карты. Ладно, Учиха-кун, произнес я резко посерьезневшим тоном. Как я вижу, старший братец таки вправил тебе мозги. Хочу поаплодировать. Ты сумел ввести меня в заблуждение. Я даже поверил, что ты и правда хочешь разрушить Коноху. Раскусил, значит, Саски прогнал усмешку с лица. Да, Наруто, ты прав. Я действительно тебе соврал. Моя цель напрямую отличается от твоей. Поэтому, я не пущу тебя в деревню. Я восхищен, усмехнулся я. Итачи все-таки добился своего. Не Итачи, мягко поправил меня Саски. Шисуи, Шисуи, точно? Старший Учиха рассказывал мне про самое сильное гендзюцу своего друга. Как там его? Коты с цукатами? А хрен с ним, название мне все равно ничего не даст. Ладно, Саски, я поднял руки вверх, как бы показывая, что проиграл. Ты можешь не пускать меня, но Акацуки в любом случае явится за Кьюби. Не явится, так же мягко поправил меня Учиха. Они уже его забрали. Как, у меня перехватило дыхание. Данза сама решил, что девятихвостый... «Достойная плата за сохранение деревни», — сказал Саски. «Конечно, это было непростое решение, но на фоне того, что в остальных скрытых деревнях Джинчурики уже нет, это было разумное решение. Вот оно что», — произнес я. «Значит, от достижения цели их отделяет только восьмихвосты. Мое счастье, что о местонахождении этого Джинчурики мне кое-что известно, а делиться этой информацией с другими я не спешил». «Надо действовать, но сначала...» «Ладно, Саски, убедил», — сказал я. «Я уйду, но только тогда, когда ты отдашь мне Карин». «Карин?» — Учиха расхохотался. «Зачем она тебе? Неужели твоя драгоценная Хината тебе надоела?» Я молча проглотил эти слова, хотя мне хотелось врезать чем-нибудь тяжелым по его дурной башке. «Карин, член моего клана», — твердо произнес я, «и я не собираюсь оставлять ее в лапах коноховцев. Уж кому...» «Как не тебе знать об этом, Учиха-кун?» Саски на мгновение помрачнел, но затем на его лице снова появилось пофигистичное выражение. Он поднял левую руку вверх и махнул, как бы подзывая кого-то подойти. Через пару секунд рядом с ним приземлился анбушник в маске ворона. «Ворон», — лениво произнес Саски, — «приведи сюда заключенную». «Слушаюсь», — боец Анбу поклонился и тут же рванул в сторону Конохи. «Эх, Итачи, кого ты попытался обмануть своей маской?» «Пока мы ждем, может быть, ответишь мне на один вопрос?» – спросил я. «Спрашивай», – все тем же слегка ленивым тоном сказал младший Учиха. «Кого вы отдали на растерзание Акацуки? Кто был новым Джинчурики?» «Ты мне не поверишь, но никто», – усмехнулся брюнет. «Запечатать Кьюби можно только в ком-то из Узумаки. К сожалению, они так разбрелись по свету, что вовремя найти одного из них оказалось просто невозможно. Пришлось подготавливать камень-тюрьму». Впрочем, этот выход оказался наилучшим. Так оказалось удобнее всего выкачивать из него чакру на нужды Конохи. Вот гады. Мои глаза покраснели, мини-кью рвался на волю. С трудом подавив желание растерзать Саски, я снова вслушался в его слова. А теперь не пришлось никем жертвовать. Мы просто передали камень, и Акацуки отстали от нас. Я понял, через силу кивнул я. Надо держать себя в руках, хотя бы до той поры, когда приведут Карин. А вот... «Кажется, и они. Наруто, она дернулась ко мне, но анбушник ее удержал. «Хватит, Итачи», — проговорил я. «Просто отпусти ее, и мы уйдем. Мне больше нет смысла идти в Коноху. Ты все-таки узнал меня, Наруто», — Итачи поднял маску. «Не думаю, что ты отступишь просто так. Прости, но я обязан убедиться в том, что вы покинете территорию страны огня».